Глава шестая. Всевидящее око. Я остался в дьявольской квартире, притворившись больным. Ирин, который получил звонок с рассказом о том, как сильно меня лихорадит, кажется, поверил мне. В конце концов, мне довелось пережить наркотическую ломку и путешествие в ад. И, конечно, мой голос звучал не слишком здорово. Астарот оставил меня без зацепок и без обстоятельств дела. Что полезного я мог извлечь из знания о том, что смерть пропала из пекла и бродит где-то по земле? Я оказался на месте героя старой сказки «Иди туда, не знаю куда, и принеси то, не знаю что». Квартира снабжала меня всем необходимым. Я получал еду на порог двери, стоило только почувствовать голод, и книги, на желаемые для меня темы, на полках в гостиной. Но в них не было ничего полезного. Смерть являлась в разных обличиях, и вряд ли на земле стоило искать старуху с косой. Ясмин не появлялась и не спешила мне помогать. Попытка Астарота избавиться от вампирши была успешной. Моя клыкастая подруга обиделась и куда-то пропала. Мне не помешало бы содействие, но его не было. Я сдаюсь. На третий день изучения древних летописей и томов, весом которых можно было раздавить младенца, мои силы иссякли. Придется обращаться туда, где есть ответы на все вопросы. Если там их нет, значит, ответов вообще не существует. Интернет. Кто-то говорит, что это один из филиалов ада, а кто-то утверждает, что всемирную сеть выдумали в раю, ведь интернет — это знание, а знание — это Бог. Это сказал Сократ. И его цитату я вычитал в интернете. Мне было все равно, чьими разработками я пользуюсь. Мне очень нужна была помощь. По запросу «Смерть» поисковая система выдала ужасающие образы. Если бы существо такого вида появилось на улице, а рядом не было бы какого-нибудь фестиваля или цирка, его забрали бы в полицию, не посмотрев, что его происхождение сверхъестественное. И все-таки смерть ходила по земле, а значит, у нее должна быть физическая оболочка. Почему она исчезла? Что пошло не так в аду? Могло ли что-то напугать смерть, да так, что ее и след простыл? Неужели в мире смертных лучше? И если да, то где? Мне иногда казалось, что у нас все так же, как в преисподней, только там теплее. Поисковая система переключилась на последние новости. Только за последние сутки смерти чудесным образом избежали десятки человек. Шахтеры выбрались из-под завалов невредимыми. Пенсионерка из Пензы стала самым долгоживущим человеком на планете и получила от правительства 300 рублей. Детская смертность достигла минимальной отметки. Может, и не стоило так волноваться. Верующие убеждены, что смерти нет, ведь душа бессмертна. Так, возможно, физический мир просто пришел в соответствие с миром духовным? «А вот и мое персональное чудо!» — горько усмехнулся я, наткнувшись в сети на новость о девушке, бросившейся под поезд на станции Анина. Светлана Убежденцева, студентка Российского нового университета на кафедре налогового администрирования и правового регулирования. Неудивительно, что она решила, что ее жизнь кончена. Это же полный мрак. Пришлось одернуть себя, ведь библейский принцип «не судите, да не судимы будете» никто не отменял. Расследование уже привело меня в ад, не хватало еще усугублять положение, допуская грехи из-за пользования интернетом. Это же тогда будет означать, что патриарх говорил правильные вещи в своих этих выступлениях против интернета. Кстати, кто и зачем выкладывает их в сеть. К статье о спасении Убежденцевой прилагалось несколько фото, а также видео, в том числе с камер наблюдения на станции. На фотографиях меня не было. Они были сделаны после того, как Ирин утащил мое наполовину бесчувственное от ужаса тело в сторону офиса. Зато видеокамеры засняли все от начала и до конца. На экране высветилась платформа, на которой собирались люди, та самая девушка у ее края, а потом и моя сгорбленная фигура в старом плаще. Я ворвался в метро, словно убегая от демона. Ну, да так оно и было. Безразличная линза отсняла момент падения Убежденцевой на рельсы и мою попытку ее спасти, которая теперь казалась, очевидно, провальной. «Сколько людей собралось», — бормотал я, перематывая видео назад, чтобы снова посмотреть запись. Перемотка следовала одна за другой. Я в отчаянии пытался увидеть на экране хоть что-то полезное. И увидел. Мой взгляд зацепился за мужскую фигуру в темной куртке. Мужчина возраста, который определить было почти невозможно, показался мне смутно знакомым. Я уже видел его раньше. Он носил большие очки в модной роговой оправе, а руки прятал в карманы, будто в метро было холодно. В отличие от остальных пассажиров, оказавшихся свидетелями попытки самоубийства, мужик, судя по видеоматериалу, совершенно не испугался, не паниковал и даже не удивился. Он просто стоял на краю платформы, не мешая людям вытаскивать девушку Свету, но и не помогая им. Более того, мужчина в очках стоял недалеко от меня, периодически прижимая руку к лицу. Его мучил кашель, и его я слышал за своей спиной в день несчастного случая. Оставив запись открытой, я перешел еще по нескольким ссылкам. Все они содержали сообщения о невероятных спасениях и воскрешениях, случившихся в Москве. Где-то снимков места происшествия не было, а какие-то фотографии мне не помогли. Но одно фото из статьи о карете скорой помощи, в которой появился на свет мертворожденный ребенок, вскоре издавший крик и открывший глаза, заставило меня вскочить с места, схватив ноутбук в руки. На фото был тот самый мужик в очках с роговой оправой. Он выглядел абсолютно так же, как и на прошлом фото. Стоял с руками в карманах чуть в стороне от толпы. «Жуть какая!» — поежился я. Дьявольская квартира услужливо включила обогрев, но я отмахнулся. Если это совпадение, то я никогда не жил в Москве. Шанс на то, что один и тот же человек в одной и той же одежде в два разных дня окажется в двух разных районах столицы и попадет на фото из скандального репортажа, был минимальным. Одни и те же лица в новостях мелькают, в основном только если их наняли или назначили в результате выборов. Мужик в черной куртке не выглядел так, будто отрабатывал 500 рублей за выход на митинг, а для депутата был худоват. Я схватил телефон и, недолго думая, набрал номер своего помощника. Ирин подошел сразу, будто сидел и ждал моего звонка. Бедный парень, он думает, наверное, что адвокат Шальков сошел с ума и бросил его на произвол судьбы, даже не появляясь в рабочем офисе. «Антон Олегович, слава богу, я уж думал», — затараторил Илья в трубку. «Стоп, тихо», — перебил его я, так как времени и желания слушать склонного к мелодраматизму помощника у меня не было. «Мне нужна помощь. Напомни наш контакт в той компании на Кожуховской, которая занимается видеонаблюдением за Москвой. Это по текущему делу». «По какому?» Помедлив несколько секунд, спросил Ирин. «Адвокатская тайна!» — рявкнул я. «Черт, гнев! Это грех, нехорошо! «Ты еще не адвокат, Илья. Тебе такие вещи знать не положено. Вот обидно вообще. Мне в суде помощницы судей уже все рассказали и показали», — буркнул Ирин в трубку. «Илья!» — мой голос отдавал максимальной строгостью. «Контакт!» «Уже отправил вам СМС», — окончательно обиделся парень. «Когда вас ждать-то?» «Бог знает», — честно ответил я и нажал на отбой. Мне предстояло свидание с прекрасной девушкой, которая, как я надеялся, поможет мне в поисках таинственного мужчины в роговых очках. Большое серое здание на территории одного из южнопортовых проездов выглядело так, будто его вклеили в общий ландшафт, вырвав из компьютерной игры про строительство из кубиков. Оно было современным, но недостаточно футуристичным, будто начинающий 3D-художник создал первую модель, оказавшуюся рабочей, но слишком простой. Дом был частью большого комплекса, не имевшего перекрытий. Для перехода в другой блок требовалось выходить на улицу. Я остановился недалеко от ворот, ведущих на внутреннюю территорию, принадлежащую, как и дома компании, которая занималась организации видеонаблюдения на улицах Москвы. Внутрь заходить было пока рано. В одиночку через пропускную систему было не пробиться. Мой контакт внутри серого здания, имевшего несколько подземных этажей, не любил говорить по телефону и пользовался исключительно мессенджерами. Я отправил сообщение еще 15 минут назад. Теперь оставалось только ждать. У хорошего адвоката должны быть полезные связи на все случаи жизни. Я, безусловно, опережал коллег, имея проверенные контакты в Гиене Огненной, но сейчас они были бесполезны. Мне требовалось всевидящее око, и у меня был человек, имевший к нему доступ 24 часа в сутки. Еще через 5 минут мой контакт, наконец, вышел из здания, помахивая специальным пропуском в форме белой карточки. Алиса, миниатюрная девочка-технарь, выглядела на 17, курила, как 40-летний мужик, и разбиралась в компьютерных технологиях не хуже техномальчика из «Американских богов» Геймана. Вьющиеся волосы она убрала в косу, а очки в металлической оправе переместила на кончик носа, чтобы увидеть меня издали, они ей не требовались. «Обалдеть! Ты реально воскрес!» — широко улыбнулась Алиса, быстро направляясь ко мне. «Слухи о моей кончине преувеличены», — покачал головой я, обнимая ее за плечи. «Ой, мне-то не ври, я видела, как ты из ниоткуда материализовался, черт знает где, посреди улицы!» Алиса серьезно посмотрела на меня, возвращая очки в район переносицы. «Знал бы ты, чего мне стоило не выложить эту запись на YouTube!» «Разрешу, если поможешь», — заверил ее я. «Поздно, записи хранятся месяц. Возможно, я не скачала ее и не сохранила на флешку до лучших времен», — хихикнула Алиса, но потом снова стала деловитой и серьезной. «Протащить тебя внутрь будет нелегко. Северный ремонт, начальство на месте, скоро проверки, а все просто сошли с ума». «Мне очень надо», — заверил ее я. «Требовательный клиент, сложное поручение. Мне нужны записи с определенных улиц за определенные дни. Мне кажется, там появился один человек, поимка которого является в буквальном смысле делом жизни и смерти». «Что за клиент такой?» — полюбопытствовала Алиса, жестом правой руки приглашая меня следовать за собой. «Тот, который в случае успеха сделает так, чтобы у тебя больше никогда не зависала техника», — заверил ее я, следуя за девушкой. «Если тебе нужно пробраться туда, где тебе быть не положено, есть только одно правило. Нужно выглядеть уверенно, будто никакого запрета нет. Ну, еще можно иметь с собой шоколадку или газовый баллончик, наверное. Но адвокатам хватает уверенности». Мы с Алисой напустили на себя очень важный и целеустремленный вид, демонстративно не замечая первый, а потом и второй пост охраны. Девушка впустила меня внутрь здания по своей карте, а затем прошла сама. Мы уже дошли до лифта, оставив позади проходную, как вдруг Алису окликнул охранник. «Эй, уважаемые, что за самодеятельность?» — спросил молодой парень в униформе частной охранной организации. «Где второй пропуск?» «Ты нормальный вообще?» — зашипела на него моя спутница, пока я делал вид, что от возмущения потерял дар речи. «Какой пропуск? Это же оттуда!» «Откуда?» — не понял охранник. Алиса закатила глаза в ответ, будто он задал самый глупый вопрос в этом мире. «А, оттуда?» «Да», — закивала она. «Алиса Алексеевна, мы долго будем ждать? В чем задержка?» — недовольно уточнил я, стоя у лифта, на котором все равно нельзя было уехать без ее карточки. «Проходите», — отдал честь охранник и, виновато оглядываясь, вернулся на свое место. Алиса ринулась к лифтам. «Я попаду в ад», — вздохнула она, когда двери кабины закрылись за нами. «Все решаемо», — заверил ее я, усмехаясь в ответ на ее удивленный взгляд. «Хуже будет, если тебя уволят». «Пойду работать к тебе в секретное бюро расследований чертовщины». Алиса явно не боялась увольнения. «Я решил, что лучше запомнить название. Такими темпами оно может мне пригодиться». «И вообще, кто меня уволит? У них тут вся система полетит через 5 минут после моего ухода». «Так все сложно», — удивился я. «Да нет, конечно. Я сама им это устрою», — хихикнула девушка. Лифт вез нас вниз. На подземных этажах располагалась одна из серверных, а также рабочее место самой Алисы, служившей в компании системным администратором. У нее был доступ ко всем записям со всех камер Москвы, то, что нужно. Алиса упала в продавленное кресло, придвинулась к столу и, введя несколько паролей, вопросительно посмотрела на меня. Я вытащил из кармана пальто список из 40 известных мне дат и временных отрезков, в которые в Москве происходили зафиксированные в средствах массовой информации случаи воскрешений. Смерть не работала. «И что же мы тут ищем?» — спросила девушка, не отрываясь от компьютера. Найти нужные даты не составило для нее большого труда. «Ничто, а кого?» — ответил я, положив на ее стол распечатанное изображение мужика в роговых очках. Портрет был не лучшего качества, часто камеры снимали его сверху, но характерную позу, дужки очков и руки в карманах ни с чем не перепутаешь. «Если он окажется хотя бы на третьей записи из списка, я попрошу тебя отследить его перемещение». Алиса обладала потрясающим даром ненавязчивости, свойственным любому интроверту. При этом она была обладательницей еще и острого ума, позволяющего ей делать собственные выводы о любых ситуациях. Вместо того, чтобы задавать море вопросов, девушка сисадмин просто углубилась в работу. Серверная в соседнем помещении тихо шумела из-за закрытых дверей. В комнате, где мы расположились, было темно. Алиса была на смене одна, и нас никто не беспокоил. Минуту за минутой мы просматривали нужные отрезки видеозаписей. Часть из них оказалась непригодной. Не все камеры в Москве одинаково хорошо снимают. «Глянь», — тонкий палец уперся в экран. «Он?» «Вот ведь черт, чтоб он взял и решил свои проблемы сам хоть раз в жизни, увидев изображение, я также прильнул к экрану. Точно, он!» «А еще вот тут...» И тут Алиса открывала одно окно за другим, приближая изображение. «Маньяк, что ли?» «Надеюсь, что нет», — честно признался я. «Какие шансы у нас есть на то, чтобы узнать, какими путями этот господин передвигался по столице?» «Не маленькие. Если у тебя есть время до вечера», — девушка откинулась на стуле. «Нужно проследить несколько маршрутов по имеющимся камерам. Если есть закономерность, то мы ее увидим. Правда, ее может и не быть». В ответ я выдал Алисе самую оптимистичную из возможных улыбок и упал на стул в темном углу кабинета. Из-за стены мерно гудела аппаратура серверной, успокаивая и расслабляя. И как эта хрупкая девушка не только бодрствует, но и разводит тут такую активность. Прошло полтора часа, прежде чем Алиса вообще подняла голову от стола. Я и не заметил, как она притащила еще два экрана поменьше, подключила их и просматривала несколько записей одновременно. «Ты просто хакер!» — восхитился я. «Наш клиент появлялся в разные дни в разных частях Москвы, там, где случались различные происшествия». Алиса проигнорировала комплимент. «Когда шумиха спадает, объект уходит, причем на своих двоих, не пользуясь транспортом, и движется всегда на юго-запад». «Уже что-то», — обрадовался я, хотя поводов для счастья не было. «Москва была огромной». Камеры засекли его на Кропоткинской возле храма Христа Спасителя, но при этом за кольцевой линией я не заметила его ни разу. Моя боевая помощница пустила на печать карту метро столицы, а потом отметила на ней предполагаемый круг поисков. «Храм?» — удивился я. Пришлось лихорадочно соображать. Мужчина в черном явно не имел отношения к силам зла, потому что они возле святых мест не останавливаются. Хотя со святостью можно было поспорить. Фонд храма сдавал залы в аренду и даже, по слухам, мог предоставить в пользование машину для производства мыльных пузырей. Прескурант на услуги по аренде публиковался в интернете. Пикабу.ру/стори прескурант на аренду помещения. Долго он там не задерживался, постоянно проходил мимо. Я сейчас смотрю камеры на юге и на западе. Нам нужно место пересечения. Алиса снова уткнулась в экраны. Это сложно, но я посчитала его среднюю скорость передвижения, знаю местные перекрестки и отсюда могу понять, как скоро он сможет на них оказаться. Поскольку программа позволяет отматывать вперед записи с каждой камеры, процесс становится проще. «Ага, очень легко», — меня передернуло. Я понимал, о чем она говорит, и смог бы, конечно, сделать то же самое, но терпения отсматривать столько записей не хватило бы. «Прости, мне нужно позвонить». Оставив Алису наедине с записями, я вышел в коридор и набрал номер Ясмин. Можно было до бесконечности отслеживать камеры и пытаться попасть пальцем в небо, но мне требовалась информация из преисподней. Смерть — существо сверхъестественное. И вряд ли она смогла бы совсем обрубить все связи с раем, адом и что там у них еще есть. Сложно представить себе смерть, снявшую квартиру-студию, либо сидящую в рюмочной с ценами для народа по 55 рублей за водку. Оказавшись в новом окружении, мы в первую очередь ищем что-то знакомое. Идем в Макдональдс во Франции, требуем продолжений затянувшихся кинофраншиз и с подозрением относимся к борщу, сваренному кем-то кроме матери. Это психология. Кто сказал, что ее нельзя применить к смерти? Интуиция подсказывала мне, что она обязательно, как маньяк, даже сбежав из подземного мира, будет искать способ быть к нему ближе. «Пять минут после захода солнца. Ты бы еще в 7 утра позвонил и на зарядку позвал с пробежки», — пробурчала вампирша. «Ох, простите, а я думал, что вы потеряли одну из важнейших сил этой вселенной, и вам надо ее найти», — огрызнулся я в ответ. «Если нет, то, конечно, отдыхайте, пожалуйста, дальше. Буду ждать новостей об очередном переносе апокалипсиса в связи с занятостью его главной звезды». «Ты что-то раскопал?» Ясмин явно не ожидала от меня такой реакции, так что сменила тон. «Астарот вел меня в курс дела. Хорошо, что ты снова работаешь на ад. История со смертью дикая. Ты даже не представляешь, как это всех нас волнует. Рассказывай и помни, что гнев является смертным грехом». «Так же, как и праздность», — не удержался я, хоть вампирша и была права. «Ничего не раскопал, кроме тебя в гробу, судя по всему. Но, возможно, с твоей помощью мы продвинемся вперед. Мне нужно...» «Кто это мы?» — перебила меня Ясмин. «Ты там с кем вообще?» «С системным администратором сервиса наблюдения за Москвой», — ответил я. «Звучит, как я с какой-то шалавой», — Ясмин щелкнула зубами в трубку. «Да хоть с Господом Богом! Я работаю!» — опять рассердился я. «Это дело точно отправит меня в пекло за грехи. Ты будешь слушать, что мне нужно?» «Умереть мучительной смертью», — пробормотала она. «Что?» — не расслышал я. «Что?» — спросила вампирша. «Москва. Юго-западное направление, недалеко от кольцевой линии». Поборов желание послать ее нафиг, я заставил себя вернуться к делу. «Есть ли в этом районе сверхъестественные локации, штаб-квартира ада, странные места, типа букваря вкуса со скидками для пенсионеров?» «Конечно, есть. Это Москва. Плюнь и попадешь в беса, русалку или какое-нибудь кафе, где тебе устроят ад», — подумав немного, согласилась Ясмин. «Весь Гоголевский бульвар арендует силы зла в честь памяти о хороших отношениях с писателем. Модно также располагать бары и клубы недалеко от Кропоткинской. Это как ходить по лезвию ножа». «Круг сужается», — обрадовался я. «Алиса, смотри Кропоткинскую, Остоженку, Воловую улицу!» Оставалось надеяться, что девушка услышит мой крик из коридора. «Ах, так ее зовут Алиса!» — заорала в трубку Ясмин. «Можешь заехать и сама у нее спросить все паспортные данные. Я перезвоню. Надо работать». Мне было уже все равно, так что я прервал связь, быстро возвращаясь в помещение. «Алиса, слышишь меня?» Моя боевая напарница исчезла из-за стола, где я ее оставил, но переместилась к другому. Вид у нее был напряженный. Мерцание экранов куда меньшего размера и разрешение отбрасывало на ее лоб и очки неясные тени. «Я, конечно, дико извиняюсь, но почему-то мне кажется, что тебе стоит подойти и взглянуть». Она позвала меня ближе. «Изучая всю жизнь алгоритмы, я научилась видеть закономерности в некоторых событиях. Сначала адвокат Антон Шальков проявляется со странным поручением в моей конторе, а потом тут же рядом с конторой я вижу вот это». На крохотных экранах, работавших в системе безопасности самого здания, картинка выводилась не слишком четкая, но я сразу увидел то, что должен был. На улице, на том месте, где мы с Алисой встречались днем, собирались люди. Мужчины мрачного вида в темных куртках, растянутых штанах, застиранных футболках. Они все были разного возраста, никто из них не разговаривал. Все мужики просто стояли возле здания, из которого мы за ними наблюдали и чего-то ждали. «Это не за тобой случайно?» — поинтересовалась девушка. «Может быть, за мной», — вздохнул я. Такого развития событий я не ожидал. Случай с толпой агрессивных хулиганов недалеко от Чистых прудов я списал на совпадение. В конце концов, все в мире получили бессмертие. Но появление сердитых граждан в черном здесь, в южнопортовом проезде, совпадением быть уже не могло. Правда, я их не знаю. «Пока ты здесь, думаю, все будет спокойно», — не слишком уверенно похлопала меня по плечу Алиса. Она явно не привыкла к тому, что у них на территории вообще что-то происходит. «Возможно, они разойдутся?» «Посмотрим», — ответил я. «Отследишь для меня возможные пути движения нашего друга в треугольнике между Кропоткинской, Остоженкой и Воловой?» «Поразительное желание работать», — напряженно усмехнулась Алиса, возвращаясь к своему столу почти бегом. Я остался рядом с экранами охранного наблюдения, не утруждая себя возможностью присесть. Мне казалось, что из здания придется убегать и требовалось быть наготове. Алиса щелкала мышкой, крутилась на стуле на своем рабочем месте, периодически поглядывая на меня. Я же не мог оторвать взгляда от того, что происходило на улице. Народу становилось все больше. Вскоре места перед зданием, в котором мы находились, почти не осталось. Я отметил, что толпа рассасывается из-за людей, которые переходили по территории вперед, окружая наш офис. И их место занимали другие. «Их разве не должны задержать за несанкционированный митинг какой-нибудь?» – пробормотал я. «Это же Москва. Тут разгоняют даже очередь в ЦУМ, если она не за футболками с лицом популярных политиков». Никто не пытался разогнать народный сход, возможно, потому что мужчины выглядели очень мрачно и решительно. К таким не хотелось подходить близко, и от мысли о том, что они здесь из-за меня, становилось совсем неуютно. «Мне нужно еще минут 10», — проинформировала меня Алиса, стараясь помочь и поддержать. Она, впрочем, добилась противоположного эффекта. От осознания того, что скоро придется покинуть твердые стены сервисного центра, стало жутко. Куда лучше было бы остаться тут навсегда. Но я не мог себе этого позволить. Один черт знает, чего ожидать от мрачных преследователей, и я не мог подвергать Алису и других людей в здании опасности. Слова девушки словно запустили какую-то реакцию. Затишье на улице прекратилось, люди в темных куртках начали двигаться. На камере они выглядели как черно-белая волна, и она готовилась разбиться о наше офисное здание. «А быстрее никак?» — спросил я так, что Алиса сразу догадалась, что что-то происходит. Ей даже не требовалось подходить к экранам. «Бери то, что есть. Остальное я пришлю сообщением», — пообещала она. «Черный ход на первом этаже ведет на улицу и находится в центре коридора, справа от лифта». «Спасибо», — кивнул я, подхватил бумаги, пальто и направился к выходу. «Алиса, ты...» «Здесь бронированные двери», — успокоила меня девушка. Я бросил последний взгляд на экраны камер наблюдения, отметил, что толпа еще не полностью окружила здание, и почти бегом направился к дверям лифта. Кроме нас, им никто не успел воспользоваться, так что кабина ждала на том же этаже. Зайдя внутрь, я нажал кнопку с цифрой 1. Подъем показался мне слишком долгим. Двери раскрылись, и мне даже удалось покинуть лифт, вступив в коридор, ведущий к выходу. Вот только пройти дальше я не успел. В хорошо освещенном коридоре первого этажа уже стояли темные фигуры. Мужики вели себя точно так же, как в переулке недалеко от чистых прудов. Стояли, молча ожидая меня, после чего медленно двинулись мне навстречу, не произнося ни слова. Пугало лишь то, что это были совсем другие мужики. «Кажется, я ошибся этажом», — натянуто улыбнулся я, сделав несколько шагов назад в кабину. Двери закрывались неприлично медленно, особенно с учетом того, что мои преследователи, направляясь ко мне, резко увеличили свою скорость передвижения. Створки чудом успели сомкнуться прямо перед их носом. Я осознал, что успел раз 15 нажать на кнопку закрытия дверей, будто это могло мне помочь. Не раздумывая, я направил кабину на третий этаж. Лифт поехал вверх. Попытки вспомнить, есть ли у этого механизма табло, показывающее, на какой этаж движется кабина, не увенчались успехом. Сердце билось в горле, в ушах шумело. Мысль о том, что я еду в ловушку, пришла с опозданием. «Как выбираться?» — лихорадочно думал я. Основной выход был на первом этаже. Именно через него вошли мои преследователи, не встретив никаких препятствий. На этом же этаже был и черный ход, ведущий на улицу, доступа к которому я лишился. «Дурак! Надо было просто выйти из лифта!» «Алиса же сказала, что черный ход недалеко», — мысленно ругал себя я. На третьем этаже никаких проходов не было. Выскочив, я заметался по коридору, понимая, что времени у меня совсем нет. Мужчины в черном уже наверняка поднимались на верхние этажи. Они вели себя пугающе, но не бездумно. Даже если они не догадывались, на какой этаж я уехал, их было достаточно много, чтобы подняться на каждый из них. Как назло, планировка здания была непривычной. План эвакуации, висящий на стене, был похож на китайскую письменность. Я не нашел ничего лучше, чем следовать в сторону знаков «выход», расположенных на этаже. Я понимал, что такой путь может вывести меня обратно к лестнице, прямо навстречу господам в черном, но бежать наугад было еще более рискованно. Этаж был совершенно пуст, поэтому я отлично слышал шаги, разносившиеся по холодным коридорам, а мои преследователи, скорее всего, хорошо слышали мою собственную быструю поступь. Несколько раз я терялся, оказываясь в тупике возле туалетов, и бежал оттуда прочь, опасаясь оказаться загнанным в угол. Внезапно мой взгляд упал на окно, выходящее во внутренний двор комплекса офисных зданий. В нем располагались скамейки, несколько деревьев и площадка с тренажерами, на которых в данный момент никто не занимался. Двор был пуст. Из окна я также заметил большую черную лестницу длиной почти до уровня земли, и на тот момент мне показалось, что это было самое прекрасное, что я когда-либо видел в жизни. Путь к спасению был гарантирован мне нормами пожарной безопасности. Боже, благослови тех, кто соблюдает закон и не дает взятки. Ну, либо тех, кто соблюдает закон и платит мзду, потому что взяточникам в нашей стране, в общем-то, все равно. Такие добросовестные плательщики заслуживают отдельной порции благодати от Всевышнего. Ликование мое продлилось недолго. Я успел подойти к окну, недалеко от которого располагалась спасительная лестница, но в мой коридор уже зашло с десяток молчаливых мужчин с каменными лицами. Они быстро направлялись ко мне. Желания совершать ту же ошибку, как с выходом из лифта, у меня не было. Бежать и оставлять путь к спасению из сложившейся передряги было нельзя. «Причинение ущерба чужому имуществу при смягчающих обстоятельствах», — пробормотал я, заворачивая руку в пальто, подаренное силами зла. Адреналин бурлил в крови, и я уже не позволял себе размышлять или медлить. Первый удар по стеклу оказался безрезультатным. Оно даже не треснуло. Второй оставил на окне отметины от пуговиц на пальто. «Эй, порождение ада! Как насчет стать полезным и посодействовать в акте вандализма?» Возмутился я на кусок ткани, будто он был живым. И тут меня схватили. Руки мужчин в черном оказались не очень крепкими. Никто из них не был силачом. Большинство из нападавших при ближнем рассмотрении и вовсе выглядели как обычные граждане, проводящие вечера перед телевизором с бутылкой пива. «Да что ж вам от меня надо-то?» Я резко вырвался, извернувшись так, как не делал со школьных времен. Ответа на вопль не последовало. Мужиков становилось все больше, но коридор мешал им обойти меня с другой стороны и окружить окончательно. Толпа была слишком нацелена на мою поимку и, оказалось, не использовала в нападении какую-либо тактику. «Это ж надо заставить человека выйти в окно!» Вырываясь, я предпринял еще одну попытку разбить стекло, и в этот раз у меня получилось. На руках, в завернутых в пальто, не осталось и царапины. Благодарить предмет гардероба, выданный адом, возможно, было грехом, так что я не стал этого делать. Мне удалось вскочить на подоконник и отпихнуть людей из толпы, которые продолжали тянуться ко мне, не издавая ни звука. Успев отметить, что это жутко, я не без труда протиснулся в оконный проем, украшенный осколками. Острыми осколками. Один из них я поднял и забрал с собой на всякий случай. Мужики, осознав, что до меня им не добраться, встали как вкопанные. Их поведение казалось мне совершенно непредсказуемым и непонятным. Дотянуться до меня им ничего не стоило, так же, как и затащить обратно в здание. Но никто из них не спешил лезть за мной на подоконник. Третий этаж оказался выше, чем я думал. Рискуя сорваться вниз, я все-таки постарался оказаться от нападавших как можно дальше. Я напоминал самоубийцу, готового прыгать, но целью моей была заветная пожарная лестница. Длины рук не хватало, как бы сильно я ни тянулся. Вокруг здания медленно собирались мужчины в черном. Они не пытались подняться ко мне. Я стоял на тонкой рейке, служившей зданию декоративным украшением. Черт бы побрал эти новомодные архитектурные решения! Где колонны, балконы и атланты, держащие на своих мощных плечах витиеватые навесы? Как я должен избегать смерти в столь непрактичном антураже? Ситуация могла бы быть комичной. Я застрял между небом и землей, окруженный врагами, без возможности куда-либо двинуться. При этом те, кто меня преследовал, тоже были не в состоянии что-либо сделать. Мы все не могли ничего поделать в сложившихся обстоятельствах. «Может, договоримся? Или хотя бы фору дадите?» — прокричал я сверху вниз, наблюдая, как лениво и без спешки бродят внизу странные люди. Ответа не последовало. Внезапно мой телефон завибрировал, да так, что я чуть не потерял равновесие. С трудом отцепив одну руку от внешнего карниза, стараясь не дышать и не делать резких движений, я попытался прочесть сообщение на экране. Со стороны это выглядело странно. Рискуя собственной жизнью, дитя технологий даже в смертельной опасности не может отказаться от мобильного интернета. И как мы все не передохли еще, падая в канализационные люки и врезаясь в столбы? Сообщение пришло от Алисы. Системный администратор сдержала свое слово и начала отправлять мне всю найденную информацию. Первым пришло странное послание, состоящее из нескольких смайликов. Первым было кольцо, обычное, круглое. Неужели кто-то пользуется этим символом, чтобы сделать предложение по СМС? На что они рассчитывают? Вторым символом был ангел в белых одеждах, карикатурный, с растопыренными крыльями и нимбом. Далее следовало изображение дерева и книги. Последним шла картинка с пенсне. «Что за шифры? Или она думает, что мне тут очень скучно висеть?» — откровенно разозлился я, но встряхнулся. Алиса хотела мне помочь. Злиться на нее было худшим из грехов. Я мог умереть, сорвавшись с третьего этажа здания в любой момент. И в чистилище с меня спросили бы за гнев на невинную девушку-технаря. Тем временем Алиса продолжала набирать мне сообщение. Я видел это на экране телефона. А еще я видел, как внизу под моими ногами мужчины в черном молча собираются и смотрят только вверх, на меня. Солнце давно зашло, темные фигуры напоминали статуи. Мне стало жутко, а осознание безысходности ситуации вернулось. «Шальков!» — знакомый голос раздался откуда-то сверху, словно спасительный колокольчик для ямщика, затерявшегося в степи во время вьюги. «Ты что ли?» «Ясмин!» Я подскочил и чуть было не сорвался вниз от неожиданности. «Как ты тут оказалась?» «Ты же сам мне сказал, где находишься!» — отозвалась девушка. Сверкая глазами, она спустилась прямо по отвесной стене, не скованная силами гравитации. «Что происходит?» «Я получил сведения о человеке, который был на местах крупных аварий, катастроф и происшествий, где не было смерти». Я понимал, как странно это звучит. Мне нужно его найти. Мне кажется, он как-то связан с ней. Или он ее фанат, я не знаю. Но он может быть важен. Мне удалось узнать, в каком районе он появляется чаще всего. Осталось только его поймать. Экран телефона, как назло, больше не загорался. Алиса перестала писать сообщение. Что же ее отвлекло? Времени думать об этом не оставалось. Ясмин ждала ответов, а толпа внизу ждала, что я сорвусь. Поднимался ветер, температура падала, в темноте было холодно, а держаться за карниз становилось сложнее. «Мне нужно выбраться отсюда», — подвел некий итог я. «Поможешь? Я потом тебе все расскажу». «Я не могу забраться в здание без приглашения», — ответила Ясмин, кивая в сторону теней за разбитым окном. Странные мужики так и не шелохнулись, карауля меня в коридоре. «Так что драка с этими чуваками исключена. Тебе одна дорога, Антон, вниз по лестнице. Я прикрою». С этими словами вампирша соскочила вниз и исчезла в темноте, только глаза сверкнули. Я опять остался один. Свет сочился из окон, но пожарная лестница была черной, видны были лишь ее очертания. Мысленно проклиная себя за нерешительность, я пожалел, что не попытался достать до нее раньше, пока не наступила полная темень. «Ну, с Богом!» — наконец решился я и, стараясь не зажмуриться от напряжения, подался в бок, вытянув руку как можно дальше. Ладонь все еще висела в воздухе. Казалось, я никогда не коснусь ничего твердого. На секунду я подумал, что сейчас начну падать. Внезапно пальцы обожгло холодом металла. Я вцепился в лестницу, как утопающий хватается за круг, и сжал ладонь так крепко, что ничто не могло заставить меня отпустить. Телефон чуть не упал на землю, когда я попытался схватиться за перила второй рукой, в которой все еще была зажата трубка. Повиснув, я с трудом нашел ногами ступень и еще несколько минут боялся пошевелиться. Внизу раздавалась невнятная возня, расслышать которую было тяжело. В ушах свистел ветер. Пальто сорвалось и упало на землю. Я понятия не имел, где оно. «Шальков! Ты там умер, что ли? И в ад вернулся!» — заорала внизу Ясмин. Ее светлые волосы, казавшиеся темно-серыми в темноте улицы, мелькали, возникая то в одном месте, то в другом. Тени моих преследователей таяли. Их становилось меньше, но многие оставались стоять. Я был уверен, что странные мужчины продолжают смотреть на меня, лишь немного теперь повернув головы в бок, в сторону пожарной лестницы. «Спускайся и беги сюда!» — скомандовала Ясмин, исчезая куда-то. Я сделал несколько шагов вниз по ступеням, радуясь, что мои ботинки не скользят. Один этаж, потом второй. Медленно, но верно они оставались позади. Я спускался так быстро, как мог. И тут, когда я оказался уже достаточно близко к земле, из темноты ко мне потянулись десятки рук. Мне удалось отбиться, но я упал на асфальт, оказавшись под ногами у молчаливых мужчин в черных одеждах. У них не светились глаза, не отрастали клыки. Они выглядели совершенно нормальными. Это были обычные люди. «Отстаньте!» — брыкался я, извиваясь, как уж на сковородке, чтобы они не могли меня схватить. Чьи-то мозолистые ладони ухватили меня за горло. «Ну вот», — и собрал доказательства, — подумал я, осознавая, что дышать уже не могу. Я уже не понимал, отчего у меня темень перед глазами из-за осенней ночи на дворе или из-за недостатка кислорода. Ясмин где-то там пыталась прорваться ко мне, я слышал ее, но широких мужских спин было, очевидно, слишком много. Перед глазами появился яркий свет. Я решил, что уже умер, и приближаюсь к чистилищу, как тут же свечение уменьшилось и будто бы переместилось куда-то в сторону. Вместе с ним отринули и люди в черном, а хватка на моем горле ослабла. Кашляя и перекатываясь по земле, я пытался разглядеть, что происходит. «Антон Олегович!» — раздался знакомый голос. «Вы живы? Прошу вас, постарайтесь добраться до машины!» «Машина!» — хрипло повторил я, приподнимаясь на локтях. В сумерках внутреннего двора комплекса зданий, принадлежавший программистам и операторам систем наблюдения, действительно стоял, светя фарами, автомобиль. Это был совершенно белый «Тесла» модели «С», с водительского сиденья которого на меня смотрел испуганный помощник адвоката Илья Ирин. На его лице отражалась настоящая паника. Он переводил взгляд с меня на тела нескольких мужиков, которых машина только что сбила, а также на тех, кто поднимался, чтобы снова двинуться ко мне. «Антон Олегович!» — Ирин умоляюще показал на заднее сиденье. Нападающие, те, кого сбили, и другие члены толпы, окружавшие нас во дворе, приближались. Кто-то поднимался с земли, кто-то выходил из темноты. Из последних сил я вскочил и, шатаясь, рванул к машине. Я отбивался от любого, кто преграждал мне путь, и к моей радости из темноты показалась Ясмин, отшвыривающая врагов с внешней части все уменьшающегося круга. «Это кто?» — спросила вампирша, подхватывая меня под руку и помогая идти быстрее. «Впрочем, пофиг, если он вытащит нас отсюда!» Мы заскочили в машину, рухнув на сиденье. Илья нажал на педаль газа еще до того, как я смог закрыть дверь. «Тесла» разогналась мгновенно, по дороге сбивая еще нескольких мужчин в черном, которые, потеряв меня из виду, просто замерли на месте. Сдерживая рвотный позыв, я схватился за переднее сиденье, тяжело дыша. «Эй, парень!» — позвала Илью Ясмин, подаваясь вперед. «Ты вообще кто? И что тут делаешь?» «Я помощник адвоката», — напряженно ответил Ирин, не сводя глаз с дороги. «Тесла» выскочила на третье транспортное кольцо, унося нас как можно дальше от южно-портового проезда. «Я тут помогаю». Ясмин, непонимающе, уставилась на меня, а я, откинувшись на спинку заднего сиденья, внезапно начал смеяться. Ирин в шоке смотрел на меня в зеркало заднего вида, а я все не мог перестать смеяться, схватившись за живот ноющими руками. В тепле усталость и боль нахлынули в полную силу. «Опасная у вас профессия, народ», — заметила вампирша, почесав затылок с копной серебряных волос.